Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 21. Пронзительный ветер обрушился на котов, когда они ступили на узкую тропинку, ведущую к вершинам гор. Небо затянули тяжелые тучи. Их края тускло желтели, предвещая скорый снегопад. Ежевика с ураганом вели котов по краю горной долины. Выросшая в лесу листвичка даже представить себе не могла, что на свете могут быть такие места. Деревьев тут почти не было, если не считать искривленных уродливых стволов, крепко цеплявшихся корнями за гладкий камень. С первого взгляда было ясно, что никакая дичь не сможет жить в таком пустынном месте. Хуже всего приходилось воинам ветра. Многомесячный голод истощил их, а поредевшая шерсть не давала никакой защиты от пронизывающего холода. Но воины ветра молча брели вперед, низко опустив головы. Звездный луч казался легким и хрупким, как сухой лист, и уже постоянно опирался на одноуса, который ни на шаг не отходил от своего предводителя. Племя теней выглядело крепче, но глаза их смотрели устало. Речные воины тоже сильно сдали за время похода. Их когда-то лоснящиеся шкуры давно потускнели, а былая сытость превратилась в полузабытую легенду, сродни воспоминаниям о тех далеких временах, когда у всех четырех племен было вдоволь еды. Один из золотцветиковых котят посмотрел на горные пики и так вытаращил глаза, что стал похож на маленького совенка. «Мы что, правда туда полезем?» «Да», — равнодушно ответила мать. Росинка вдруг остановилась, с трудом подняла негнущуюся лапу и провела языком по подушечке. «Что с тобой?» – спросила старуху Листвичка и вдруг увидела кровь, струившуюся у нее между когтей. Листвичка посмотрела вперед и окликнула сестру. «Белочка!» Та стремительно обернулась. «Нельзя ли нам остановиться? Росинка поранила лапу. Нужно наложить повязку». «Я сейчас передам огнезвезду!» – махнула хвостом Белочка. «Тебе что-нибудь нужно?» поинтересовался ежевика. «Паутина нужна, и чистотел не помешал бы», вздохнула листвичка, уныло оглядываясь по сторонам. «Разве в этих камнях можно найти хоть что-нибудь живое?» Бурый, семенивший в самом центре цепочки, вскинул голову и громко крикнул. «Не переживай, попробуем что-нибудь найти». Он пошептался со своими соседями, и вскоре воины всех четырех племен бросились во все стороны и скрылись среди камней. Листочка внимательно смотрела старухину лапу. «Нужно держать лапу в чистоте», — велела она. «Но если ты будешь постоянно облизывать ранку, она у тебя никогда не затянется». Корявый протиснулся к ним и зорко посмотрел на росинку. «Что тут стряслось?» «Просто натерла лапу», – процедила росинка. «Это пройдет?» – спросила ржавница, подбегая к ним с полной пастью каких-то листьев. Листвичка тщательно обнюхала их. Запах был совершенно незнакомый. Она лизнула лист, потом осторожно откусила кусочек. Листья были горькие, но вяжущий привкус чем-то напоминал чистотел. «Думаю, подойдет», — решила она и посмотрела на старшего целителя. «Как ты думаешь, стоит попробовать?» Корявый недоверчиво обнюхал лист. Запах напоминает какое-то растение из тех, что росли у нас на пустоши. Давайте рискнем, с усилием улыбнулась Росинка. Если поможет, вы будете и дальше использовать эти листья. Я скажу вам, если вдруг сильнее разболится. Листочка разжевала листок, выплюнула зеленую кашицу на Росинкину лапу и тут же испуганно отпрянула, потому что старая кошка зашипела от боли. «Нет, нет, ох, ничего», – просипела старуха. «Просто щиплет немного. Маш, я потерплю». Вскоре к целителям подбежала мотылинка с мотком белой паутины на передней лапе. «Ой, какая ты умница!» – просияла Листвичка. Она осторожно сняла с мотылинкиной лапы тонкие белые нити и наложила их на распухшую лапу старухи. «Будь внимательна, Росинка! Если начнет дергать, сразу скажи мне, слышишь?» «Обязательно!» – кивнула Росинка и осторожно опустила лапу на землю. «А что, совсем неплохо!» – довольно заметила она. Ежевика занял свое место во главе колонны, и коты снова двинулись в путь. Белочка, опустив голову, быстро семенила рядом с Листвичкой. «Так значит, вы этим путем возвращались домой?» – помолчав, спросила Листвичка. «Мы?» «Кажется, да», – пробормотала Белочка. Листвичка удивленно покосилась на сестру. «Что происходит? Коты-путешественники уверяли, что им знаком путь через горы. Но если так, то Белочка тоже должна его помнить». Листочка посмотрела вперед, туда, где долина сужалась, превращаясь в узкий проход между скалами. «Ты не узнаешь места? Тут все выглядит как-то по-другому. Понимаешь, в прошлый раз нас вел клан, поэтому я не очень запомнила дорогу». Листвичка судорожно сглотнула. «Интересно, повстречают ли они в горах воителей из клана падающей воды?» Белочка рассказывала, что эти странные коты нарочно покрывают себя грязью, живут среди камней и льда и верят в каких-то своих охотников. Чем выше в горы взбирались коты, тем увереннее становился ураган. Он перепрыгивал с камня на камень, с ловкостью и сноровкой, удивительной для речного кота, привыкшего к лесу и реке. Даже серая шерсть его казалась какой-то страшно уместной в этом краю сплошного серого камня. Казалось, восхождению не будет конца. Выступы становились все круче и круче, но горные пики по-прежнему упирались в небо. Росинкина лапа совсем поджила, и Листочка всю дорогу высматривала целебные листья, которыми она вылечила рану. «Ты уверена, что мы идем туда, куда надо?» – шепотом спросила ее Медуница. «Что-то тропинка больно узкая». Она была права. Дорожка, по которой они поднимались, вилась над бездонной пропастью. С одной стороны гора резко обрывалась вниз, а с другой отвесно вздымалась вверх. Свирепый ветер мчался над тропинкой, словно вода по дну оврага. Листочка прищурила глаза от ледяного вихря и молча уставилась прямо перед собой. Тропинка была так узка, что идти приходилось по одному, поэтому коты длинной вереницей растянулись над пропастью. «Возьмите котят в зубы!» — крикнул Огнезвезд, и его голос гулким эхом отлетел от каменных стен ущелья. Узкий выступ обвивал гору и поднимался вверх, превращаясь в тесный проход между двумя вершинами. Горное эхо многократно повторяло шорох мелких камней под кошачьими лапами и шелест песка, сыпавшегося в бездонную тьму ущелья. Листвичка изо всех сил сжалась поближе к горе. Сердце ее то и дело замирало от страха. Прерывистое дыхание Медуницы обжигало ее задние лапы. Внезапно впереди послышался оглушительный грохот, и огромный обломок скалы, крутясь, полетел в пропасть. Зияющая яма разверзлась прямо посреди тропинки. И серая дымушка, маленькая ученица племени теней, с криком рухнула вниз. Какое-то время она отчаянно цеплялась за край провала, судорожно царапая когтями по камню. Ржавница, глашатая племени теней, бросилась к ней, но под ее тяжестью камни просели еще сильнее, и кусок скалы, за который цеплялась дымушка, оторвался и обрушился в пропасть. Ржавница в панике отскочила назад, и это спасло ей жизнь. Серая ученица, кувыркаясь в воздухе, полетела вниз и скрылась в темноте. Одна из сумрачных королев в отчаянии наклонилась над провалом и закричала. «Моя дочь!» «Назад!» — рявкнул ураган и рыбкой скользнул вдоль тропинки, оттащил обезумевшую мать от провала. Коты, оцепенев от ужаса, смотрели вниз, а лисичка беззвучно воззвала к звездному племени, умоляя их поскорее забрать к себе маленькую дымушку. Чернозвезд мрачно заглянул вниз. «Мы ничем не можем ей помочь», — обронил он и выпрямился. «Нужно идти дальше». «Неужели мы бросим ее?» — со слезами выкрикнула королева. «Она разбилась насмерть», — вздохнул Чернозвезд. «И мы не можем подобрать ее тело». Он потерся щекой о бок королевы и тихо добавил. «Мне очень жаль, Чернокрылка, но знай, что наше племя никогда не забудет дымушку». Коты снова двинулись в путь. Глаза их погасли. Взгляды были полны страха и печали. Они так тесно прижимались к горе, что царапали себе бока. Зияющий провал разделил вереницу котов на две неравные части. К счастью, Долгохвост вместе с несколькими речными котами успел миновать опасное место и теперь стоял на другой стороне пролома. Листочка невольно поежилась при мысли о том, что в противном случае слепому коту пришлось бы наугад прыгать через пропасть. Ураган присел на краю пролома и крепко вцепился когтями в камень. «Вперед!» — крикнул он Куничке, рыжему оруженосцу из племени ветра. «Здесь безопасно! Видишь, как я спокойно сижу? Ты запросто перепрыгнешь!» Но Куничка, словно оцепенев, смотрел вниз. «Ты заставляешь других мерзнуть на ветру!» — прикрикнул на него ураган. «Быстро прыгай!» Куничка поднял глаза и моргнул. Потом присел, перенес вес на задние лапы, вытянул передние и легко перелетел через провал. Ураган ловко поймал его за загривок и, рыча от напряжения, вытянул на камень. Потом дружелюбно пихнул носом, отправляя на тропинку, и обернулся к следующему коту. «Мои детки не смогут перепрыгнуть!» — завизжал Алоцветик, испуганно пятясь от пропасти. «Ты можешь передать их мне?» — спокойно спросил ураган. Алоцветик прижала уши и замотала головой. «Нет, это слишком далеко!» «Я возьму их!» — буркнул Грачик. Он осторожно протиснулся мимо урагана, перепрыгнул через провал и приземлился возле Алоцветика. Королева в ужасе смотрела на чужого оруженосца. «Успокойся, я их не уроню!» — пообещал Грачик. Он схватил в зубы самого маленького котенка и подошел к краю провала. Котенок отчаянно мяукал и брыкался. Его тоненький писк эхом разносился по ущелью. Остановившимся от страха взглядом, Алоцветик смотрела, как Грачик приседает на задние лапы, отталкивается и прыгает. Мелкие камни водопадом посыпались из-под лап оруженосца, когда он приземлился возле урагана. Но Грачик сумел устоять на лапах. Листвичка восторженно ахнула. «Смотри, чтобы он не сбежал!» Бросил Грачик урагану, осторожно опуская котенка на землю. Потом развернулся и прыгнул за следующим. Когда все три малыша очутились в безопасности, Алоцветик с легкостью перемахнула через провал. «Спасибо тебе», – прошептала она Грачику и с нежностью приласкала каждого своего котенка, прежде чем подтолкнуть их на тропинку. «Давай займемся остальными», – сказал Грачик Урагану. «Я буду помогать с той стороны, а ты лови их с этой». Когда очередь дошла до лестнички, у нее от страха подогнулись лапы. «Все будет хорошо», – шепнул Грачик. «Это гораздо проще, чем кажется». Листочка почувствовала на своем ухе его теплое дыхание и постаралась забыть о зияющей бездне. Она знала, что у себя дома, на мягкой траве, она запросто прыгнула бы гораздо дальше. Но сейчас бездонный провал казался ей черной рекой, которая вот-вот унесет ее вниз, вниз, вниз. «Не смей думать об этом!» — рявкнул ураган. Листочка вытаращила глаза и почувствовала под лапами острый край провала. «Звездное племя, помоги мне!» Она присела, прыгнула и с такой силой ударилась о противоположный край, что даже лапы загудели. «Отлично!» – пробасил ураган. Листочка обернулась, увидела приготовившуюся к прыжку медуницу и поскорее отошла подальше от края. Медуница приземлилась слишком близко к провалу, но Листочка вовремя схватила ее зубами за шиворот и оттащила в безопасное место. «Спасибо!» – заикаясь, пропыхтела подруга. «Не за что!» – пробурчала Листочка, выплевывая клок крапчатой шерсти. «Не стойте здесь! Догоняйте остальных!» – прикрикнул на них ураган. Кошки быстро побежали вверх по склону. Алоцветик уже скрылась в узком ущелье между горами, и Листочка юркнула следом за ней, торопясь как можно дальше отойти от жуткого места. Проход вел их в небольшую горную долину у подножия нового горного кряжа. С одной стороны высилась огромная гора, верхушка которой терялась в тучах. Зато с другой стороны склон был более пологим, и между камней пробивались редкие кустики чахлой травы и вереска. Коты словно тени рассыпались среди камней. Пепелица деловито сновала между ними, осматривая каждого. У Листочки заурчало в животе. Хорошо бы в этих расщелинах и пещерках водилась какая-нибудь живность. С тех пор, как они вошли в горы, еды стало совсем мало. Богатая дичью поля на территории двуногих остались далеко позади. «Кажется, кое-кто уже отправился на охоту», – заметила медуница. В самом деле, Рыжинка собрала небольшой отряд и повела его в долину. Чернозвезд вместе с двумя другими сумрачными воинами направился в сторону скалистого склона. «Листочка! Медуница!» Услышав голос отца, Листочка мгновенно сорвалась с места и понеслась на зов. «Ежевика собирает охотников», — объявил Огнезвезд. «Бегите к нему». «Разве я не должна помогать пепелице?» — удивилась Листочка. Огнезвезд посмотрел на целительницу и покачал головой. «Раненых у нас нет, больных тоже. Только несколько котов до сих пор не могут оправиться от испуга. Пепелица сказала, что сама справится». «Ладно», – кивнула Листочка и вместе с медуницей бросилась к ежевике. «Как чувствует себя березовик?» – поинтересовалась она, пробегая мимо тростинки. «Отлично», – улыбнулась королева и посмотрела на небо. «Но если пойдет снег...» При виде Листочки березовик прищурил глазенки и вдруг заплакал. «Почему Коди не пошла вместе с нами? Это ты прогнала ее, да?» Листочка удивленно повела ушами. «Нет, что ты! Просто у нее есть свой дом, вот она и ушла». «Она была такая хорошая, мне было с ней весело». «Когда мы доберемся до своего нового дома, милый, тебе опять будет весело», — ласково проворчала тростинка. «Если доберемся», – процедила медуница и отошла от них. «Разумеется, доберемся», — сказала Листвичка, нагоняя ее. «Хорошо бы еще самой хоть немножко в это верить», — мрачно подумала она про себя. Завидев их, Белочка быстро кивнула и прошептала. «Ежевика сейчас покажет вам, как охотятся коты в горном клане. Думаю, их приемы могут нам пригодиться». «Запомните главное. Во время охоты в горах умение оставаться неподвижным гораздо важнее проворности», — говорил Ежевика, обращаясь к сидевшим перед ним котам. «Но мы не горные коты и живем не кланом, а племенем», — возразил Сераус. «С какой стати мы должны подражать чужакам?» «С такой, что мы не в лесу, а в горах», — взорвался Ежевика. «Если ты не научишься сливаться с местностью, дичь сразу тебя заметит». «Здесь нужно уметь ждать и подолгу оставаться неподвижным. Только тогда дичь осмелеет и подойдет ближе». «Как же, станет она сама подходить к охотнику?» — недоверчиво фыркнула Медуница. «Я рассказываю вам то, чему меня научили горные коты», — сверкнул глазами Ежевика. «Если не хотите голодать, вам придется охотиться по-новому», — он раздраженно махнул хвостом. «Иди сюда, паучок, ты пойдешь со мной. Белочка, ты отправляешься с Сераусом, а вы обе», — он посмотрел на Листочку с Медуницей, — «будете охотиться вместе». «Где нам охотиться?» — уточнила Листочка, опасливо обводя глазами долину с ее многочисленными каменными склонами и тенистыми расщелинами. Внезапно она с дрожью подумала об огромном хищном коте, которого убила ласточка. «Здесь безопасно?» «Безопасно, если вести себя с умом», — устало ответил Ежевика и махнул хвостом в сторону зазубренного каменного выступа, нависшего над их головами. «Для начала попробуйте там». Медуница кивнула и принялась карабкаться вверх по склону. Струйки песка и мелких камней посыпались из-под ее лап на головы стоявших внизу котов. Листочка брезгливо отряхнула шерсть и полезла следом за подругой. Измученные лапы ныли от усталости, но она упорно лезла вверх, пока не очутилась на карнизе. Медуница еле заметно качнула хвостом, приказывая ей замереть. И Листочка мгновенно почувствовала знакомый мышиный запах. Она присела возле Медуницы и уставилась на кустик жесткой травы, торчавшей из трещины в каменном выступе. «Оставайтесь неподвижными», — советовал Ежевика. «Но где же взять столько терпения, когда в животе сосет от голода?» Когда заросли зашевелились, Медуница медленно поползла вперед. Внезапно трава расступилась, мышка выскочила на открытое пространство и помчалась в сторону трещины в скале. Медуница прыгнула и перелетела через край выступа. «Великое звездное племя! Нет!» Перед глазами Листочки промелькнуло крошечное тельце дымушки, исчезающее в темной пасти провала. На слабеющих лапах она подошла к краю и посмотрела вниз. К счастью, Медуница пока что была жива. Воя от страха, она кубарем катилась вниз по склону. В следующий миг она с размаху врезалась в колючий куст боярышника, который содрогнулся от удара, но остановил ее дальнейшее падение. «Медуница!» — закричала Листочка. «Ты цела?» Грозовая кошка подняла голову. Глаза ее были огромными и круглыми от страха. «Кажется, да», — пролепетала она. «Только лапы поцарапала». Она выбралась из куста и начала снова подниматься на склон. Из-за камня выскочил Ежевика, напуганный потоком камней, обрушенных падением Медуницы. «Что тут у вас случилось?» «Ничего!» — слегка заикаясь от пережитого страха, ответила Медуница. «Я просто немного подскользнулась». «Нужно под ноги смотреть!» – прошипел Ежевика и вдруг, резко остановившись, уставился куда-то за спину Листочки. «Что там?» – обмирая от страха, обернулась Листочка и даже покачнулась от облегчения. Ежевика всего-навсего заметил мышку, которая с любопытством выглядывала из трещины в скале. «Замри!» — шепотом приказал полосатый воин. «Да я ее одним прыжком накрою!» — возмутилась успевшая подняться к ним медуница. «Стой, где стоишь!» — прорычал ежевика. И тут листочка услышала над головой негромкое хлопанье крыльев. Подняв голову, она заметила, что прямо над их головами кружит какая-то здоровенная коричневая птица. Листочка судорожно сглотнула и сжалась в комок. Кого высматривает эта хищница? Их или мышку? В следующий миг орел сложил крылья и беззвучно, словно звездный воин, полетел прямо на них. «Если нам повезет», — еле слышно проговорил ежевика, не сводя глаз с птицы. «Он схватит мышку, а мы схватим его и зададим настоящий пир своему племени». «А если не повезет?» — пролепетала медуница. Ежевика не ответил. Снизу казалось, что крылья орла раскинулись шире реки, которая когда-то разделяла территории грозового и речного племени. Листвичка отчаянно боролась с желанием поджать хвост и броситься на утек. Птица подлетала все ближе и ближе. И уже были отчетливо видны перья на ее крыльях и блестящие злые глаза, похожие на мокрую речную гальку. «Тихо, тихо!» — не разжимая зубов, прошептал ежевика. Птица опустилась еще ниже так, что листвичка разглядела каждый ее желтый коготь, пролетела над их головами и, не обращая внимания на мышь, пронеслась в сторону долины, где отдыхали коты. Ежевика со всех лап бросился к краю выступа. «Берегись!» — что было силы, заорал он. Листочка казалось, будто куча золотисто-бурых перьев обрушилась с небес на котов, которые, вереща от страха, бросились в рассыпную. Только воины остались на своих местах и, привстав на задние лапы, полосовали воздух выпущенными когтями. Орел бешено забил крыльями и отпрянул. Но когда он начал подниматься в воздух, листочка заметила, что в его длинных когтях зажат крошечный комочек меха. Тоненький жалобный писк пронесся над долиной. «Грязнуля!» — завизжал Лацветик. «Нет!» Внезапно Бурый выпустил когти и подпрыгнул так высоко, что листочке показалось, будто он взлетел. В самый последний момент он вцепился в страшные когти взлетающего орла и с боевым кличем царапнул врага. Орел закричал и стряхнул отважного воина вниз. Бурый кубарем покатился по земле, но его отчаянный удар заставил орла на миг разжать когти, и похищенный котенок шлепнулся на землю возле своего спасителя. Листвичка, забыв обо всем, соскочила с выступа, неуклюже грохнулась об землю и покатилась в долину, больно цепляясь когтями за камни. Ежевика с медуницей бросились следом, огибая торчащие скалы, чтобы тоже не свалиться. Но листвичка уже не могла остановиться, и если бы не встретившийся на пути куст, прокувыркалась бы до самого дна долины. Тонкие ветки с силой хлестнули ее по спине, но листочка, не обращая внимания на боль, вскочила на лапы и кинулась бежать. «Посмотри, что там с Бурым!» — крикнула она медунице. «Я займусь грязнулей!» Алоцветик склонилась над крошечным тельцем, распростертым на камнях. Тростинка участливо прильнула к сумрачной королеве, пытаясь успокоить ее. Листвичка нагнулась над котенком и быстро лизнула его в грудку. Бока малыша слабо раздувались и опадали. Сердечко бешено колотилось. Струйка крови текла по его плечу, но рана была неглубокой. «Ничего страшного», — перевела дух листвичка. «Постарайся его согреть, так он быстрее оправится от испуга». Она подняла голову и с облегчением увидела ковылявшую к ним пепелицу. «Как можно чище вылежи рану», — приказала целительница. целебных трав осталось совсем мало, так что только заражения нам не хватало». Листочка немедленно повиновалась и принялась слизывать языком солоноватую кровь котенка. Алоцветик, еще дрожа от страха, притянула к себе двух других котят. «Ах, куда же вы нас завели?» – запричитала она и огляделась, ища глазами котов, которые притащили их в эти ужасные горы. «Я и не думала, что орлы могут вести себя так нагло!» – пропыхтела Белочка, только что прибежавшая с противоположного края долины. «Выходит, вы знали, что это может произойти?» – в ярости зашипел Чернозвезд. «Мы знали, что орлы нападают на горных котов, но клан Падающей Воды смело сражается с ними!» – огрызнулась Белочка. «Мы не клан, ясно тебе?» – поперхнулся от злости Чернозвезд. «Вы обязаны были предостеречь нас от опасности. И тогда мы нашли бы какое-нибудь укрытие». «Какое укрытие?» – заголосила Алоцветик. «Здесь негде спрятаться! Здесь негде охотиться! Здесь нельзя жить! Тут мы сами станем добычей!» «Ой, правда!» – панически подхватила Росинка. «Нас выловят по одному, и все мы погибнем!» «Не погибнем, если будем держаться вместе», — возразил Дым. «Верно», — поддержала его Ржавница. «В следующий раз мы не дадим застигнуть себя врасплох». «Если снова увидим птицу, дружно набросимся на нее и прогоним, прежде чем она успеет приблизиться к котятам», — пробасил Коршун. «Как же, прогоните вы ее!» — не унималась Алоцветик. «Да такую птицу и 10 племен не прогонят!» «Возможно», – спокойно ответила пятнистая звезда. «Но каждый из нас не пощадит жизни ради спасения котят». Она обвела глазами котов, и воины с оруженосцами одобрительно заурчали, подтверждая ее слова. Листочка на миг закрыла глаза. Куда подевались 4 племени, которые выступили в дальний поход из леса? Сейчас в долине было одно племя, сплоченная страхом и отчаянием. Она в последний раз лизнула Грязнулю и подтолкнула его к матери. Перышко уже сидел рядом, готовый взять на себя дальнейшую заботу о малыше. «Как чувствует себя Бурый?» — крикнула Листочка, подбегая к Медунице, которая сидела над золотисто-бурым воином. «Я в порядке», — пробасил Бурый, поднимаясь с земли. «Я пригляжу за ним, не беспокойся», — улыбнулась Медуница. Листочка поискала глазами сестру, подошла к ней и ткнулась носом в ее золотистый бочок. «Все хорошо, что хорошо кончается», — прошептала она. Белочка ответила ей горьким, растерянным взглядом. Листочка в страхе запрокинула голову и посмотрела на небо, моля звездное племя защитить их от крылатой смерти. Небо было затянуто тяжелыми снеговыми тучами, и она не знала, слышат ли звездные предки ее мольбу. Словно в ответ на ее немой вопрос, сверху посыпались холодные белые хлопья. Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 22. Белочка заметила какую-то тень, мелькнувшую на каменном выступе. Она остановилась, крепче зарылась лапами в сугроб и посмотрела вверх. На краю выступа сидел сокол и сосредоточенно терзал землеройку. Белочка знала, что ее рыжая шерстка очень выделяется на фоне серого неба, поэтому застыла на месте, надеясь, что сокол ее не заметит. Снег приятно охлаждал натруженные лапы. Интересно, сможет ли она допрыгнуть и сцапать сокола? Похоже, что нет. За последние дни она так ослабла, что даже охотилась с трудом. Сокол бросил землеройку на скалу и склонился над ней, чтобы расклевать. У белочки свело живот, и она с завистью покосилась на птицу. Медленно, словно тающий лед, грозовая кошка поползла вперед, надеясь, что густой снегопад замаскирует ее рыжий мех. Нужно было во что бы то ни стало раздобыть хоть какой-нибудь еды. Если коты начнут голодать, холод и болезни истребят их быстрее, чем целая стая орлов. Несмотря на решимость сообща защищать котят, было видно, что гибель Дымушки и нападение на Грязнулю поколебало уверенность даже самых стойких воинов. Белочка в ужасе замерла, пронзенная раскаянием. Это она вместе со своими друзьями завела котов к гибели. Это из-за нее они сейчас сидят, зарывшись в снег, и молят звездное племя о милосердии. Если бы только им удалось добраться до охотничьих угодий клана Падающей Воды, тогда они могли бы попросить помощи у горных котов. Этой ночью ураган ходил в разведку в заснеженные горы. Он единственный из всех чувствовал себя уверенно в этом пустынном краю. Белочка знала, что он искал речушку и ее товарищей, но вернулся ни с чем. Поиск затруднялся тем, что у горных котов не было ни границ, ни пограничных меток. В этих местах они были одни, и некому было оспаривать их права на добычу. Сокол расправил перья и отряхнул крылья от снега. Белочка отвлеклась от своих мыслей и снова сосредоточилась на охоте. Она напружинила усталые мышцы и приготовилась к прыжку. Внезапно вверху мелькнула чья-то шерсть, и Белочка даже попятилась от неожиданности. Трое поджарых, покрытых грязью котов, выскочили из-за скал прямо над головой сокола. Один из них молниеносно сцапал птицу, а двое других набросились на Белочку и с силой прокинули ее в снег. Она попробовала брыкаться, но силы были явно неравными. Поэтому Белочка прекратила борьбу и замерла, судорожно хватая ртом воздух. «Белочка!» Знакомый голос окликнул ее по имени, и сильные лапы рывком вытащили ее из сугроба. Белочка захлопала глазами и, сморгнув снег, увидела когтя, который изумленно разглядывал ее. Стоявшие рядом с ним пещерные стражи были потрясены не менее своего командира. «Что ты здесь делаешь?» – пророкотал огромный воин. Белочка помотала головой, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Она узнала одного из стражей. Это был Гребень, один из котов-изгнанников, которые вернулись, чтобы спасти свой клан от Острозуба. Теперь, когда она знала двух котов из троих, она почувствовала себя более уверенно. «Мы ушли из твоего леса», — начала Белочка. «Идем к месту, где тонет солнце». «Опять?» — недоверчиво прищурился коготь. «На этот раз мы идем все вместе». «Кто это все?» «Все четыре племени», — пояснила Белочка. «Мы не могли больше оставаться в лесу. Но мы даже не представляли, что путешествие окажется таким трудным. Маленькая Дымушка упала в ущелье. Орел чуть не утащил Грязнулю». Она всхлипнула и замолчала. «Что?» – ахнул коготь. «Зачем же вы притащили сюда котят? И почему морозите их в снегу? С ума вы посходили, что ли? Почему вы не пришли в клан Падающей Воды и не передохнули там? Где твои племена, безмозглая ты кошка?» «Они укрылись где-то под скалами. Там еще торчит кривое дерево, похожее на огромный коготь». Коготь быстро посмотрел на своих спутников. «Скала с деревом», — коротко бросил он. «Бегом!» Пещерные стражи легко побежали по сугробам, прижав уши к голове, чтобы снег не попадал внутрь. «Нужно скорее отыскать твои племена, пока они не замерзли насмерть», — проворчал коготь, подбирая с земли еще теплого сокола. Белочка вскочила и из последних сил заковыляла следом за здоровенным лохматым котом. «Ничего, сейчас приведем вас в пещеру, там и отогреетесь», — обернувшись через плечо, приободрил ее коготь. Надежда придала Белочке сил. Она с усилием выбралась из сугроба и поскакала вдоль скалистого выступа, защищенного от снега широким нависающим карнизом. Мелкие камешки вылетали из-под ее лап и катились вниз по обрыву. Но Белочка даже не думала останавливаться. «Орел!» Один из пещерных стражей замер на краю выступа. Белочка посмотрела через его плечо вниз и увидела скалистую долину, в которой расположились племена. Кошачьи шкуры черными проталинами темнели на белоснежном снегу. А прямо над их головами хищно кружил орел. Сердце у Белочки сжалось от страха. Пещерные стражи присели на задние лапы и дружно перелетели через глубокую трещину, отделявшую их от котов. Коготь, не выпуская сокола, прыгнул следом. Белочка посмотрела им вслед, потом перевела глаза вниз. Острые, как клыки скалы, угрожающе торчали из снега, покрывавшего дно расщелины. Собрав последние силы, Белочка оттолкнулась и прыгнула на выступ скалы, где ждал ее коготь. Она с размаху ударилась грудью о камень, подтянулась и судорожно забила задними лапами в воздухе. Коготь выплюнул сокола, ухватил ее зубами за шкирку и легко, словно мышку, втянул на камень. Отряхнувшись, Белочка снова бросилась вперед. Орел, круживший над головами лесных котов, начал камнем падать вниз. «Березовик!» — прорезал воздух отчаянный вопль тростинки. Ржавница прыгнула вперед, подхватила малыша и, что было силы, толкнула его под защиту скалы. Ежевика уже загонял туда же первоцветика с ее котятами. Коршун подбежал к одноусу и загородил собой звездного луча. Орел спустился еще ниже, со свистом рассекая воздух своими страшными изогнутыми когтями. К счастью, пещерные стражи подоспели вовремя. Гребень схватил орла за крыло, а второй страж подпрыгнул и вырвал пучок перьев из его хвоста. Воздух наполнился хлопаньем крыльев, и исполинская птица с отчаянным клёкотом забилась на снегу. Лесные коты с опаской выползли из укрытия и изумленно уставились на своих спасителей. Они выглядели такими тощими, жалкими, измученными, что Белочка даже испугалась, как бы горные коты не посоветовали им вернуться обратно и отложить переход до более теплых времен. Ежевика, взрывая снег лапами, побрел навстречу горным котам. «Коготь! Гребень!» — радостно воскликнул он и потерся носом о носы пещерных стражей. Грачик тоже подбежал к ним и провел хвостом по тугому боку когтя. «Вовремя же вы подоспели!» – проурчал он. «Это коготь!» – громко объявила Белочка. «Это гребень! А это...» «Мое имя – Беззвездная ночь!» – ответила третья кошка. Белочка уже успела забыть о странном произношении горных котов и очень обрадовалась, снова услышав их ни на что не похожую речь. «А где же ураган?» – повертел головой коготь. «Пошел охотиться», — ответила Рыжинка. Огнезвезд вышел из толпы котов и почтительно склонил голову перед новыми знакомыми. «Вы можете нам помочь? Наши котята замерзают. Один едва жив от холода». «Дайте-ка мне взглянуть», — встрепенулась ночь. «Сюда!» — крикнула Листвичка. Она сидела под скалой рядом с Алоцветиком, которая отчаянно вылизывала своего неподвижного малыша. Ночь с возмущенным мяуканьем подхватила котенка с земли и положила его на бок Алоцветику. «Никогда не держи котят на земле!» — прорычала она. «Камень высасывает из тела жизнь и тепло. И не лежи! Шерсть становится влажной, и от этого малышу еще холоднее. С этими словами она принялась грубо растирать котенка передними лапами, пока малыш не зашевелился. «Продолжай растирать», — велела она Листвичке, — «и ни в коем случае не лежи». Сумрачная королева с немой благодарностью посмотрела на горную кошку. Но ночь коротко кивнула ей головой и обернулась к огнезвезду. «И долго вы тут сидите?» «Слишком долго», — прошептала Белочка. Теперь, когда опасность миновала, она снова почувствовала голод. От холода стала клонить в сон. «Мы отведем всех вас в свою пещеру», — решил коготь. «Там вы сможете поесть и согреться». «Некогда нам рассиживаться. Мы должны идти», — сверкнул глазами чернозвезд. «Нужно перейти через горы до тех пор, пока не начались настоящие снегопады». «В таком случае вы все умрете», — бесстрастно ответил коготь. Чернозвезд прижал уши к затылку и зашипел. Огнезвезд устало посмотрел на предводителя племени теней. «Котята и старейшины не выдержат перехода», — глухо сказал он. «Звездному лучу тоже нужен отдых», — вмешался Одноус. Предводитель племени ветра так ослабел, что сам был похож на старейшину. «Нам всем нужен отдых!» — воскликнула Листвичка. «Но Грачик говорил, что сразу за горами начнется вересковая пустошь», — возразил Чернохват. «Нужно собраться с силами и добраться туда». Чернозвезд неуверенно повернулся к перышку. «Что скажешь, целитель?» «У старейшин не хватит сил», — прямо ответил щуплый котик. «А котята замерзнут без еды». «Грязнуля умрет уже к вечеру, если мы немедленно не перенесем его в теплое место!» — крикнула Листвичка, не переставая растирать безжизненного малыша. «Ладно», — буркнул чернозвезд, из-под лобья глядя на когтя. «Мы пойдем с вами». Огромный кот вопросительно посмотрел на Чернохвата. Видимо, он принимал его за одного из предводителей, поскольку звездный луч был слишком слаб, чтобы подать голос. «Мы тоже идем», — процедил Чернохват. Коготь почтительно склонил голову. «Правильное решение». Алоцветик схватила своего котенка зубами за шкирку. Грязнуля жалобно запищал и попытался увернуться. «Все хорошо, мой маленький», — зашептала мать. «Сейчас ты будешь в безопасности». Коты зашевелились и начали разминать окоченевшие от холода лапы. Внезапно какая-то темная фигура выскочила из расщелины в скале. «Ежевика! Я чувствую запах клана!» — радостно забасил ураган и замер, непонимающе глядя на удивленные морды своих соплеменников. Потом глаза его радостно вспыхнули. Он заметил когтя. «Ты здесь!» «Мы нашли Белочку», — пробасил огромный кот. Ураган подбежал ближе и уткнулся носом в бок когтя. «Как поживает речушка?» — быстро спросил он. «Отлично!» — сверкнул глазами коготь. «Вообще дела у нас идут на славу!» — он посмотрел на гребни и ночь. «Я пойду вперед, а вы будете охранять сзади». Белочка, с трудом волоча лапы, помогала вести свое племя по незаметным тропкам в сторону водопада. Вскоре они добрались до расщелины в скале, откуда пенные струи воды с грохотом обрушивались на лежащее внизу озеро. Ежевика, Грачик, Ураган и Рыжинка подошли к ней и тоже остановились. «Мы вернулись», — прошептала Белочка. Ураган посмотрел на маленький холмик земли, обозначавший место, где покоилась его сестра. «Не думал, что когда-нибудь снова увижу это место». Коты подошли к ним и следом за когтем ступили на узкий карниз — бегущий прямо за водопадом. «Пошли», — сказал ураган. «Надо быть рядом со своими племенами. Они же никогда не видели клан». Он резко отвернулся и бросился вперед. Ежевика, Белочка и Рыжинка последовали за ним. И только Грачик помедлил, не сводя глаз с могилы ласточки. Коты медленно шли позади водопада. И их шерсть постепенно темнела, намокая от брызг. Белочка заметила, что уголек робко замер перед входом в пещеру. «Мы должны идти туда?» – пролепетал он. Прозрачный свет дрожал и переливался на влажном отверстии пещеры. «Пойдем!» – подтолкнула уголька Белочка. «Там внутри тепло, честное слово!» Грозовой воин робко вошел внутрь, и Белочка последовала за ним. Полузабытые страхи нахлынули на нее, а когда глаза кошки привыкли к полумраку, она увидела горных котов, которые в немом изумлении смотрели на незнакомцев. И только одна молодая кошка, чья шерсть была почти неразличима под твердым панцирем грязи, глядела на них с каким-то радостным волнением. Это была речушка, в которой плещется маленькая рыбка. Юная охотница, которая очень сдружилась с лесными котами, когда они гостили в пещере. От Белочки не укрылось, что красивая кошка беспокойно водит глазами толпу гостей, словно ищет в ней кого-то одного. И Белочка даже знала, кого. Кто-то торопливо протиснулся мимо нее, и, обернувшись, Белочка увидела урагана. Серый здоровяк со всех лап бросился к речушке, и они с такой нежностью принялись тереться носами, что Белочка невольно вздохнула. Ей было жаль урагана. Когда придет время покидать клан, сердце у него будет навсегда разбито. Читала Анна Стрелец, 2019 год. По сложившейся традиции, в сериях, которые выходят по средам, мы играем в картинки. Это игра, в которой нужно отгадать героя из серии книг «Коты-воители» по рисунку. Рисунки мне помогают делать мои подписчики. Эту игру мы проводим вместе с Камиллой. Спасибо тебе, моя дорогая, за рисунок. Ребята, если кто-то из вас хочет тоже нарисовать котика для следующих игр, напишите мне на электронную почту, она будет указана в описании к видео. Я обязательно свяжусь с вами, и мы обсудим все подробности. Как вы уже знаете, эта игра проходит на моем YouTube-канале, который называется «Готовим вкусняшки». Ребята, которые слушают меня на других ресурсах, чтобы вам увидеть задание игры, введите в поиск YouTube фразу «Готовим вкусняшки, коты-воители». Вы увидите мои видео по озвучке книг «Коты-воители» и легко перейдете на сам канал. Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Рассвет. Главы 21-22». Если вы уже отгадали имена этих котиков, напишите свой вариант ответа мне в комментариях. Буду очень ждать. Напоминаю, что вчера в нашем клубе «Коты-воители» вышла последняя серия второй части манги «Звездоцап и Саша. Побег из леса». Посмотрите, чем же закончилась эта история. Ведь со вторника мы начинаем третью часть манги «Возвращение в племена». Все ссылочки ищите в описании к видео. В четверг жду всех на новую игру «Картинки» в нашем клубе «Коты-воители». А в субботу будет последняя серия книги «Рассвет». Не пропустите, в конце серии будет новая игра. Такой игры у нас еще не было, так что будет интересно. Друзья, подпишитесь на мои каналы, если вы еще не со мной. Обязательно с колокольчиком, чтобы не пропускать новинки. И не уходите далеко, впереди много интересного.